Часть третья. Как в детстве Юань любил и ненавидел отца, так теперь, покидая эту чужую страну, он любил и ненавидел ее. Любил, пусть и против собственной воли, как любит все молодое, красивое и сильное. Любя всякую красоту, он не мог не любить поросшие лесом горы, свободные от могил луга, где пасся здоровый, сытый и довольный скот, и опрятные городские улицы, не залитые человеческими нечистотами. Однако полюбить их безраздельно Юань не мог, ведь если все это красиво, то могут ли быть красивы голые и бесплодные холмы его родины? И нехорошо, когда мертвые лежат в доброй земле живых, прямо посреди возделанных полей, а он помнил, что у него дома так и было. Глядя на тучные пашни и густые леса, проплывающие за окнами поезда, он думал: «Если бы эта красота была моей, я любил бы ее всей душой. Но она не моя». Отчего-то он не мог в полной мере любить красивое и благое, если оно ему не принадлежало. И полюбить людей, обладавших этими благами, он тоже не мог. Вновь сев на корабль и отправившись в родные края, Юань посвятил много времени размышлениям о том, что ему дали 6 лет учебы, что он приобрел. Несомненно, он очень многое узнал. Его мозг был набит полезными сведениями, и он вез с собой целый сундук тетрадей и учебников, среди которых покоилась его объемная дипломная работа на тему наследования и изменчивости признаков у различных сортов пшеницы. Кроме того, Юань взял с собой несколько мешочков с тщательно отобранными зернами той пшеницы, которую в ходе экспериментов вырастил сам, и он собирался посеять их на родной земле, получить больше зерна, затем посеять его вновь и получить еще больше, чтобы раздавать крестьянам и постепенно увеличивать урожай. Все это, несомненно, были его приобретения. Однако он приобрел гораздо больше. У него появились твердые убеждения. Теперь он точно знал, что жениться должен на девушке из своих. Он не такой, как Шен. Его не пленяют ни белая кожа, ни светлые глаза, ни кудрявые спутанные волосы. Где бы ни жила его будущая избранница, она похожа на него. У нее такие же черные глаза, темные прямые гладкие волосы и кожа того же оттенка. Словом, эта девушка его крови. Ибо с того вечера под вязами Мэри, которую он успел узнать очень близко, стала ему чужой. Она ничуть не изменилась и каждый день была ровно такой, как прежде, уверенной и всегда вежливой, понимающей и сопереживающей, но чужой. Если они успели сойтись душами, жили эти души в двух совершенно разных обиталищах. Лишь однажды Мэри попыталась вновь приблизиться к Юаню. Вместе с родителями она отправилась провожать его на поезд, и когда он на прощание протянул ей руку, она вдруг крепко стиснула ее, серые глаза ее потеплели и потемнели, и она тихо с чувством воскликнула: «Неужели мы и писать друг другу не будем?» Тогда Юань, который никому не причинял боли без веского на то повода, опешивший от явственной боли в ее глазах, пробормотал с запинкой: «Почему? Конечно, мы можем друг другу писать, почему нет?» Однако Мэри, пытливо вглядевшись в его лицо, уронила руку и больше не сказала ни слова, даже когда ее мать поспешно вставила: «Разумеется, Юань будет нам писать». И Юань заверил их, что действительно будет им писать и рассказывать обо всем. Но он знал, и Мэри знала, он увидел это по ее лицу, когда поезд отъезжал от перрона, что никому писать он не будет. Он возвращается домой, а они чужаки, и рассказывать им ничего не нужно. Как выбрасывают изношенное платье, Юань выбросил из своей жизни последние 6 лет, оставив лишь полученные в университете знания да сундук с учебниками. Однако теперь на борту корабля, вспоминая прожитые в чужой стране годы, он против собственной воли обнаруживал в сердце любовь к этой стране, потому что там было столько хорошего, чего не было у него дома, и потому что ненавидеть Уилсонов, которые оказались по-настоящему добрыми людьми, он не мог. И все же то была любовь против воли, ибо по дороге домой он начал вспоминать то, о чем успел забыть. Юань вспомнил отца, узкие людные улицы, грязные, неприглядные, и еще он с ужасом вспомнил 3 дня, проведенные в тюрьме. Однако стоило ему вспомнить это, как он успокаивал себя, что за 6 лет, прошедших с начала революции, все, несомненно, изменилось к лучшему. Конечно, изменилось. Когда они с Шеном бежали на корабле, Мэн был в бегах, а теперь, говорят, стал большим начальником революционной армии и волен делать, что вздумается, и бывать где угодно. Были и другие перемены, о которых Юань узнал от своих соотечественников. На борту того корабля таких молодых мужчин и женщин набралось 2 десятка. Они тоже очутились в чужой стране и теперь возвращались домой. Собираясь за одним столом, они вместе ели и обсуждали все произошедшее, и от них Юань узнал, что в городах снесли старые узкие улочки, а вместо них проложили широкие и просторные, как везде в мире, и что в деревнях теперь ездят на автомобилях, причем даже те крестьяне, что раньше таскались пешком или, в лучшем случае, на спинах ослов, и что новая революционная армия располагает множеством пушек, самолетов-бомбардировщиков и вооруженных солдат, и что мужчины и женщины теперь равноправны, и что продавать и курить опиум запрещено законом, и обо всех старых бедах можно забыть. Они рассказывали о таких неслыханных вещах, что Юань решил выбросить из головы прежние воспоминания и стал с еще большим нетерпением ждать встречи с родиной. Он был рад, что застал эти времена молодым, и сердце его трепетало в груди, когда он сказал за общим столом: «Как здорово, что мы родились именно в это время, что мы можем быть свободны и жить так, как нам хочется». И все они, эти молодые мужчины и женщины, восторженно переглянулись, а одна девушка топнула хорошенькой крепкой ножкой и воскликнула: «Взгляните на меня. Если бы я родилась во времена своей матери, думаете, у меня были бы такие же здоровые и крепкие ноги?» И все они засмеялись, как смеются дети над какой-нибудь понятной только им шуткой. Однако смех девушки имел глубокий смысл, и кто-то сказал: «Впервые в истории нашего народа мы совершенно свободны. Впервые со времен Конфуция». Тут другой веселый юноша крикнул: «Долой Конфуция!» И все подхватили: «Долой Конфуция! Пусть катится к чертям со своими ненавистными древними мудростями и почитанием родителей!» Порой разговоры за столом становились серьезнее, и молодые люди с волнением рассуждали о том, что каждый из них может сделать для Родины, ибо среди спутников Юаня не было ни одного, кто не мечтал бы служить своей стране. Почти в каждом предложении звучали слова «Родина» и «Любовь к Родине», и молодые люди всерьез обсуждали свои недостатки, достоинства и таланты и сравнивали себя с другими. Они говорили: «Западные люди превзошли нас в изобретательности, энергичности и целеустремленности». И кто-то спросил: «А мы в чем превосходим их?» Тогда все переглянулись и сказали: «Мы терпеливее, выносливее и вдумчивее». А девушка, топнувшая ножкой, нетерпеливо воскликнула: «Наше долготерпение — это наша слабость. Лично я ничего терпеть не собираюсь. И всех своих соотечественниц я тоже научу ничего не терпеть. Я никогда не видела, чтобы чужеземки терпели неудобства и унижения. Вот почему они добились таких успехов». Один остряк прокричал в ответ: «Да-да, у них все терпят мужчины, и нам, пожалуй, стоит у них поучиться, братья». Все покатились со смеху, как умеют смеяться лишь молодые, а остряк украдкой залюбовался отважной и своевольной девушкой, не собиравшейся никому уступать. Так проходили дни Юаня и остальных молодых людей на корабле, в величайшем веселье и радостнейшем нетерпении. Они ни на кого не обращали внимания, кроме самих себя, ибо были полны молодой уверенности, самодостаточны и хотели поскорее оказаться дома, зная, что особые таланты каждого из них важны и нужны Родине. Впрочем, как бы они ни любовались собой, Юань невольно замечал, что изъясняются они по большей части на чужом языке, а если и заговаривают на своем, то непременно пересыпают речь чужими словами, потому что в их родных языках нет подходящих слов для выражения той или иной идеи. Половина девушек и все парни без исключения были в заграничном платье, и сзади по ним невозможно было определить, какой они национальности. Каждый вечер они танцевали, причем парни плясали с девушками, как это было принято у чужеземцев, и порой они позволяли себе непотребные танцы, щека к щеке и рука в руке. Не танцевал только Юань. В этих мелочах он оставался верен себе и держался в стороне даже от соотечественников, когда те вели себя на чужеземный манер. Он говорил себе, забыв, что и сам раньше так танцевал: «Эти заграничные забавы мне чужды». Но отчасти он сторонился молодежи потому, что не хотел прикасаться к девушкам с новыми взглядами. Он боялся их, потому что они легко протягивали руки мужчинам, а Юань не терпел подобных прикосновений. Так шло время, и Юань все чаще и чаще задавался вопросами о том, какой ему покажется родина спустя столько лет. В день прибытия он вышел один на нос корабля и оттуда смотрел, как приближается земля. Она бросала длинную тень на океан, которую стало видно задолго до того, как суша показалась на горизонте. Юань опустил взгляд на прозрачные, холодные, сине-зеленые океанские воды и увидел в них желтую глиняную полосу. То была почва, которую большая река собирала, бурливо несла через всю страну и силой выбрасывала в море. Четкая, словно проведенная чьей-то рукой полоса, сдерживала любые волны. Юань увидел собственную тень на океанской сине, А потом корабль в одно мгновение перескочил барьер, и вот уже за бортом бурлили желтые волны, и Юань понял, что наконец-то вернулся домой. Когда позже он решил помыться, поскольку было лето и дни стояли жаркие, из крана потекла желтая вода, и Юань засомневался, стоит ли в ней мыться. Поначалу вода показалась ему нечистой, но потом он сказал себе: «Почему бы и не помыться? Эту воду мутит добрая земля моих предков». И он вымылся и ощутил свежесть и чистоту. Затем корабль вошел в устье реки, и по обеим ее берегам потянулась земля, бесстрастная, желтая, невысокая, неприглядная, и на ней стояли невысокие домики того же цвета, и зрелище это никак нельзя было назвать прекрасным, а земле, казалось, было все равно, находят ее люди красивые или нет. Она была такая, как всегда. Низкие желтые берега, проложенные реками за тем, чтобы подальше отодвинуть море и побольше забрать себе. Даже Юань видел, что его земля некрасива. Он стоял на палубе среди других людей всякого рода и цвета кожи, и все они глядели на эти новые берега, и Юань услышал чей-то крик. «Не очень-то здесь красиво, а?» И кто-то ответил. «Да, в других странах есть горы, на них смотреть приятнее». Сам он ничего не говорил. Гордый и одинокий он думал. «Моя страна прячет свою красоту». Она подобна благонравной женщине, которая выходит к чужим людям в строгом одеянии и лишь в стенах родного дома носит яркие платья и украшает руки и уши драгоценными камнями. Впервые за много лет его мысль сама собой сложилась в небольшое стихотворение. Он ощутил потребность записать эти четыре строки, достал из кармана небольшой блокнот, и вот уже стих был готов, и мимолетная радость творчества добавила блеск этому чудесному, полному восторгу дню. Вдруг прямо на плоской равнине впереди выросли высокие башни. Башен этих Юань не видел, когда 6 лет назад покидал страну и очнулся рядом с Шеном на борту корабля. Теперь он смотрел на них с любопытством, как и остальные его попутчики. Башни стояли на ровной плоской земле, высокие и сверкающие на жарком солнце, и Юань услышал слова одного белокожего. «Надо же, какой большой и современный город! Я и представить не мог, что тут есть такие!» И с тайной гордостью отметил почтение в его голосе, но сам не сказал ни слова и даже бровью не повел, лишь облокотился на перила и продолжал изучать свою страну. Не успел он исполниться гордостью, как корабль пришвартовали, и тут же на борт хлынула орда портовых рабочих и носильщиков, желавших подзаработать на пассажирах. Взвалить на плечи и снести на берег сундук или саквояж, или выполнить еще какую-нибудь нехитрую работу. Со стороны берега к кораблю уже подбирались по палящему солнцу ветхие лачонки с нищими. Эти нищие причитали, выли и тянули к борту корабля корзины на длинных шестах, и многие из них были больны. Работяги и носильщики сновали по палубам полуголые, потные и грязные, и в своем стремлении заработать грубо расталкивали нежных белокожих женщин в изящных нарядах. Тут Юань увидел, что эти белокожие женщины шарахаются от мужчин, от грязи, пота и заразы, и устыдился, ибо нищие носильщики все же были из его народа. Странное дело. Хотя ему были неприятны эти брезгливые белокожие женщины, нищие и голые работяги тоже вызывали в нем отвращение, и он мысленно возмутился. Власти не должны позволять таким людям встречать корабли. Нехорошо выставлять их на показ. Весь мир первым делом видит именно их, а иные и вовсе не увидят никаких других людей. Он решил, что должен исправить это досадное недоразумение, поскольку оно задело его за живое. Кому-то это показалось бы сущей ерундой, но только не Юаню. И вдруг сердце его успокоилось. Он сошел на берег и увидел свою мачеху, а с ней Айлан. Они стояли среди других встречающих, но Юань с великим удовольствием отметил, что ни одна из женщин в толпе встречающих в подметке не годится Айлан. Даже здороваясь с матерью и наслаждаясь ее крепким рукопожатием и искренней радостью в ее глазах и улыбке, он все же не мог не видеть, как Айлан притягивает взгляды пассажиров, и он радовался, что они видят именно ее, женщину его крови и национальности. Такое зрелище, несомненно, легко затмит дурные воспоминания о нищих и носильщиков. Айлан в самом деле была прекрасна. Когда Юань видел ее в последний раз, он был еще мальчишкой и не мог по достоинству оценить ее красоту. Теперь же на причале он убедился, что Айлан могла бы стоять в одном ряду с первыми красавицами мира и ни в чем им не уступать. Она утратила девичье кокетство, придававшее ей сходство с котенком, но стала только краше. Взор ее по-прежнему был ярок и быстр, голос легок и певуч, однако во всех ее движениях и повадках появилась мягкая, благородная сдержанность, которую изредка нарушал искристый смех. Дивное теплое лицо Айлан обрамляли гладкие черные волосы, не завитые, как у некоторых, а прямые и блестящие, словно отполированное эбеновое дерево. В тот день она надела длинное серебристое платье, шитое по последней моде, с высоким воротничком и короткими рукавами, открывавшими хорошенькие локти. Оно было скроено по фигуре, так что взгляд непрерывно и плавно скользил по безупречным мягким изгибам плеча, талии, бедра и лодыжек. Юань любовался сестрой с гордостью, ее безупречный внешний вид утешил его. Вот какие женщины живут в его стране. Чуть позади матери стояла высокая девица, уже не дитя, но еще и не вполне девушка. Она была не так красива, как Айлан, но смотрела на Юаня чистым и полным достоинства взглядом, и если бы рядом не было Айлан, ее вполне можно было назвать красавицей. Высокая и тонкая, она двигалась грациозно и ладно, а черные глаза на бледном овальном лице были глубокие, расположены ровно под бровями, густыми и прямыми. В радостной суете, приветствии и объятии никому не пришло в голову представить эту девушку Юаню, но тот сам догадался, кто она. Та самая Мэйлин, что окликнула его в переулке у тюремных врат, увидев его первой. Он молча поклонился ей, и та тоже поклонилась, и Юань отметил, что такое лицо, как у этой девушки, непросто забыть. Был с ними еще один человек, тот самый писатель по имени У, от которого Юань стерег сестру по просьбе ее матери. Теперь он, как ни в чем не бывало, стоял рядом с ними, галантный и светский в своем заграничном платье, с маленькими усиками под носом и блестящими уложенными волосами, которые казались отполированными до блеска. Всем своим видом он давал понять, что имеет полное право здесь находиться. Юань вскоре понял, что это в самом деле так. Когда первые приветствия, восклицания и поклоны остались позади, госпожа взяла Юаня и этого молодого человека за руки и сказала: «Юань, перед тобой тот, за кого наша Айлан выходит замуж. Мы отложили свадьбу до твоего возвращения, ибо таково было желание Айлан». Юань вспомнил, как мачеха относилась к этому мужчине, и удивился, почему она никогда не писала о нем, однако сейчас ему не оставалось ничего, кроме как поздороваться и сказать несколько добрых слов, поэтому он взял гладкую руку писателя, пожал ее по-новому, как принято было на Западе, улыбнулся и произнес: «Я рад, что смогу присутствовать на свадьбе сестры. Мне очень повезло». Писатель непринужденный чуть томно засмеялся, слегка опустил веки и ответил по-английски с модным тягучим выговором: «О, что вы! Везунчик, здесь я!» И он провел по волосам свободной рукой странную красоту, которую Юань так хорошо запомнил, а теперь увидел вновь. Юань, не привыкший изъясняться подобным образом, уронил руку писателю У, в замешательстве отвернулся и только тогда вспомнил, что этот мужчина уже женат, и смутился еще больше, и решил потом тайком расспросить обо всем мать, потому что сейчас подобные расспросы были бы неуместны. Однако, когда несколько минут спустя все они вышли на улицу, где их ждали машины, Юань невольно восхитился, какая некрасивая пара и как подходят друг другу. По обоим было видно, откуда они родом, и в то же время нет. Казалось, что на узловатом и бугристом стволе древнего дерева с могучими корнями вдруг распустились изысканные цветы. Затем госпожа вновь взяла Юаня за руку и сказала: «Нам пора домой. Здесь очень жарко, потому что солнце отражается от воды». И он позволил увести себя на ту улицу, где их дожидались машины. У госпожи был свой автомобиль, к которому она повела Юаня, все еще держа его за руку, а по другую сторону от нее шла Мэйлин. Айлан же села в маленький красный автомобильчик на двоих, а за руль сел ее возлюбленный. Они были так ослепительно красивы, что в своем сияющем авто казались богом и богиней. Верх автомобиля был откинут, поэтому солнце сияло на черных блестящих волосах и безупречной золотистой коже. Алый цвет автомобиля ничуть не затмевал их красоты, а наоборот, подчеркивал безупречные совершенные формы и грациозность их тел. Юань невольно восхитился красотой сестры, ее избранника, и вновь ощутил, как к сердцу прилила гордость. Ни разу за 6 лет в чужой стране он не видел там людей такой удивительной, чистой красоты. Напрасно он боялся возвращаться домой. Тут же у него на глазах из толпы зевак, остановившихся поглазеть на богачей, вырвался нищий и кинулся к великолепному алому авто. Он облапил руками край дверцы, вцепился в него изо всех сил и заорал привычное: «Подайте немножко серебра, господин, хоть одну монетку!» На что молодой господин ответил очень грубым окриком: «А ну, убрал свои грязные лапы!» Но нищий заскулил и заклянчил пуще прежнего и не отпустил дверцу, покуда молодой писатель не стянул с ноги туфлю, заграничную туфлю, кожаную с твердой подошвой, и не обрушил каблук этой туфли на цепкие пальцы нищего. Тогда тот с криком «Мама!» рухнул обратно в толпу, прижимая к губам ушибленные пальцы. Писатель махнул Юаню на прощание красивой бледной рукой, и его алая машина с ревом сорвалась с места и, сверкая на солнце, умчалась прочь. В первые дни после возвращения на родину Юань щадил свое сердце и не делал выводов, покуда не увидел своими глазами, как все обстоит на самом деле. Поначалу он с облегчением думал. «Не такое уж все здесь и другое. Моя страна ничем не отличается от прочих современных стран, и чего я только боялся». И ему в самом деле так казалось. Юань, втайне опасавшийся, что дома, улицы и люди покажутся ему убогими и грязными, с удовольствием отмечал, что это вовсе не так. Тем более его мачеха переехала из маленького дома, где жила прежде, в большой, выстроенный по западному образцу. В первый же день, когда Юань только ступил на его порог, она сказала: «Я сделала это ради Айлан. Ей казалось, что наш прежний дом был слишком мал и беден, чтобы приглашать туда друзей. Кроме того, здесь я сумела исполнить задуманное — взять к себе Мэйлин. Юань, она мне как родная дочь. Я тебе рассказывала, что она собирается стать врачом, как мой отец. Я научила ее всему, чему научилась от него, и теперь она учится в иностранной медицинской школе. Учиться осталось 2 года, а потом еще несколько лет нужно проработать в больнице. Я ей говорю, в том, что касается внутренних жидкостей, именно мы лучше всего знаем свой народ, свои особенности и ограничения. Но нельзя отрицать, что по части разрезания и сшивания живых тканей иностранным врачам нет равных. Мэйлин научится и тому, и другому. Кроме того, она помогает мне с малышками, которых мы по-прежнему находим брошенными на улицах, а после революции их стало еще больше, Юань, ведь парни и девушки нынче так свободолюбивы. Я думал, Мэйлин еще ребенок. — удивленно сказал Юань. — Я помню ее совсем ребенком. — Ей уже 20 лет, — тихо ответила госпожа. — И она давно не дитя. Умом она и того старше, а по сравнению с Айлан, которой на 3 года больше 20, она совершенно взрослый человек. Мэйлин — тихая и отважная девушка. Однажды я видела, как она помогала врачу вырезать огромную шишку из горла больной женщины, и рука ее была так же тверда, как его, и врач похвалил ее за то, что она не дрожала и не испугалась фонтана крови. Ничто ее не пугает, она тихая и отважная девушка. При этом они с Айлан хорошо ладят, хотя она и не ходит с Айлан развлекаться, а та не интересуется ее делами. К тому времени они с госпожой сидели в гостиной одни, потому что Мэйлин сразу ушла, и лишь служанка изредка приносила им чай и засахаренные фрукты. Юань с любопытством спросил госпожу: «Матушка, а я ведь думал, что у этого писателя У есть другая жена». Тут госпожа вздохнула. «Я знала, что ты об этом спросишь. Ох, как я намучилась с Айлан. Она сказала, что будет с ним, а он будет с нею, и все тут. Переубедить ее невозможно. Отчасти поэтому я решила переехать в большой дом. Подумала, раз уж они должны встречаться, пусть встречаются здесь, а я буду за ними присматривать, покуда он не разведется с прежней женой и не будет свободен. Первая его жена очень старомодная, Юань. Ее выбрали для него родители, и в 16 лет он уже был женат. Не знаю, кого мне больше жалко, его или эту несчастную. Кажется, я страдаю за них обоих. Меня ведь тоже выдали замуж родители, и муж не любил меня, и я очень хорошо понимаю ее чувства. Но в то же время я поклялась себе, что моя дочь выйдет замуж по любви, потому что я сама знаю, каково это — быть нелюбимой женой. Вот почему мое сердце болит за обоих». Но все давно улажено, Юань. Теперь такие дела легко уладить. Боюсь, что даже слишком легко. Он свободен, а она, бедняжка, возвращается в свой родной город внутри страны. Я успела повидаться с нею перед отъездом. Здесь, в нашем городе, она жила с ним. И в то же время не с ним. Она и 2 её служанки складывали вещи в красные кожаные сундуки, которые были частью ее приданого. Она сказала мне всего несколько слов. Я так и знала, что этим кончится. Я знала, что этим кончится. Она не красавица и старше его на 5 лет, иностранных языков не знает, а в наши дни всем положено знать языки, и даже ноги ей когда-то бинтовали, хотя она и пытается прятать это под заграничной обувью. Для нее это действительно конец. Какая участь ждет ее теперь? Что ей остается? Я не стала расспрашивать. Мне нужно позаботиться об Айлан. Мы, старики, в наше время ничего не можем поделать, только полагаться на волю молодых. Да и кто сейчас может что-то поделать? В стране неразбериха, и никто никому не указ. Нет больше ни законов, ни правил, ни наказаний. Юань лишь смиренно улыбнулся ее словам. Она сидела тихо, старая, немного печальная, с белыми волосами, и говорила то, что всегда говорят старики. ибо в себе Юань чувствовал лишь смелость и надежду. Буквально в один день, даже в считанные часы, этот город, такой оживленный и богатый, успел придать ему смелости. По дороге сюда Юань увидел новые роскошные магазины, где продавали автомобили, технику и товары со всех уголков света. От узких улиц с приземистыми ловчонками и торговавшими простой домашней утварью и едой почти ничего не осталось. Город стал центром мира, и кругом росли друг на дружке новые здания, одно другого выше. За 6 лет, пока Юаня не было, на улицах воздвигли 2 высотных домов до самого неба. В первый вечер после своего приезда Юань стоял у окна спальни, разглядывал городские улицы и думал. Город стал похож на тот большой заграничный, где обосновался Шен. Вокруг, насколько хватало глаз, горели яркие огни, ревели двигатели, и раздавался низкий гул миллионов людей и пульс беспокойной, растущей, неукротимой жизни. Вот какой стала его страна. Буквы, пылавшие на фоне черных облаков, были начертаны на его родном языке, и буквы эти восхваляли товары, произведенные его соотечественниками. То был его город, и он ни в чем не уступал другим великим городам мира. На миг Юань задумался о той несчастной женщине, которую пришлось вышвырнуть, чтобы освободить место для Айлан, однако он взял себе в руки и рассудил. Так следует поступать со всеми, кто не может приспособиться к новому дню. Это справедливо. Айлан и ее жених правы. Новому надо давать дорогу. И в такой суровой и чистой радости он лег спать и заснул. Куда бы Юань ни направлялся в те первые дни после возвращения домой, всюду он испытывал этот душевный подъем. Он поражался благосклонности своей судьбы, ведь 6 лет назад ему пришлось покидать страну тайком, бежав из тюрьмы, а теперь он по-настоящему оказался дома. Казалось, что все тюремные врата распахнуты, и нет больше ни его тюрьмы, ни каких-либо оков и цепей. Воспоминания о том, как отец вынуждал его жениться, теперь казались дурным сном, и таким же дурным сном стали ужасные события 6-летней давности, когда парней и девушек бросали в тюрьмы и расстреливали за стремление к свободе. И все же их жертва была не напрасна. Вот она, эта свобода. По улицам города гуляла молодежь, и лица у них, мужчин и женщин, в равной мере были свободные, смелые и целеустремленные. Видно было, что эти люди не ведают никаких оков. Через 2 дней пришло письмо от Мэна. «Я приехал бы с тобой повидаться, да не могу. Слишком много дел в новой столице. Мы отстраиваем старый город заново, дорогой мой двоюродный брат». Сносим старые ветхие дома и прокладываем широкую улицу, которая пронижит весь город, подобно свежему очистительному ветру. А потом от нее пойдут новые улицы, и мы уничтожим старые храмы и устроим в них школы, ибо в наши времена храмы никому более не нужны. Мы будем учить людей наукам. Что же до меня, то я теперь военачальник и состою в добрых отношениях с генералом, который когда-то учился с тобой в военной школе. Он просил передать тебе, чтобы ты приезжал, для тебя здесь найдется достойная работа. Это действительно так, потому что он разговаривал с вышестоящим чиновником, а тот побеседовал с очень влиятельными людьми, и в здешнем университете для тебя есть место. Ты можешь жить здесь, преподавать то, что тебе интересно, и помогать нам отстраивать город». Прочтя эти гордые и смелые строки, Юань мысленно воскликнул с восторгом. «А ведь это письмо от Мэна, который был в бегах, и вот где он теперь». Мысль, что для него уже есть место, согрела ему сердце. Он немного покрутил ее в голове. «Хочет ли он учить молодежь? Возможно, это самый быстрый способ принести пользу своему народу. Он решил отложить эту мысль и вернуться к ней позже, когда его долг перед родными будет исполнен. Сперва он должен был навестить дядю и его дом, затем через 3 дня побывать на свадьбе Айлан и, наконец, съездить к отцу. 2 письма от отца ждали Юаня в приморском городе. Увидев дрожащие крупные буквы, начертанные стариковской рукой на 1-2 страницах, он испытал знакомую нежность к отцу и забыл, что когда-то боялся и ненавидел его, ибо сейчас, в это новое время, тигр казался ему беспомощным, как старый актер на забытой сцене. Да, нужно поехать и навестить отца. Если за 6 лет Айлан стала только краше, а Мэйлин из девочки превратилась в женщину, то на Ване помещике и его жене это время оставило тяжелую печать старости. Если мачеха Юаня за все эти годы почти не постарела, лишь чуть белее стали ее белые волосы, а мудрое лицо стало еще чуть мудрее и терпимее, то эти двое превратились в настоящих стариков. Они теперь жили не отдельно, а в доме их старшего сына, где Юань их и нашел. Дом был построен сыном по западному образцу и окружен приятным садом. В этом саду дядя сидел под банановой пальмой, умиротворенный и счастливый, как умудренный жизнью старец. Он давно избавился от сластолюбия и изредка позволял себе лишь одну слабость — купить очередную картинку с изображением красивой девушки. Таких картинок у него накопилось около сотни, и когда он на него находил такой стих, он звал служанку, та приносила ему альбом, и старик листал картинки, подолгу разглядывая каждую. За этим занятием и застал его Юань. Стоявшая рядом служанка отгоняла веером мух и листала картинки, как листают перед ребенком страницы книги. Юань с трудом признал в старике дядю. До последнего момента похоть в нем благополучно отражала атаки возраста, но теперь... Возможно, отчасти потому, что он теперь иногда покуривал опиум, что водилось за многими пожилыми людьми, а может, была и другая причина, старость обрушилась на него внезапно и беспощадно, как ураган, иссушая плоть, изгоняя жир, и кожа болталась на нем свободно, как снятое с чужого плеча платье. Там, где раньше была твердая жирная плоть, теперь висели складки желтой кожи. Халат, шитый по прежней мерке, тоже висел на нем мешком, пусть и мешком из дорогого узорчатого атласа. Полы халата лежали у ног, рукава спадали с плеч, а в распахнувшемся вороте виднелось тощее морщинистое горло. Когда Юань подошел, старик рассеянно поздоровался и сказал. «Я сижу здесь один и разглядываю картинки, потому что жена моя считает их злом». Он усмехнулся на прежний похотливый манер, но усмешка эта жутковато смотрелась на истерзанном старостью лице. Смеясь, он поглядел на служанку, и та ответила ему громким, неискренним хохотом, не сводя при этом глаз Юаня. Дядины голос и смех показались Юаню тонкими и жалкими, как никогда. Через некоторое время старик, не отрываясь от картинок, спросил Юаня. «Давно ли ты уехал?» И тот ответил. Тогда дядя задал второй вопрос. «Как дела у моего второго сына?» И Юань ответил. Старик забормотал слова, которые, по-видимому, всегда приходили ему на ум при мысли о Шене. Он тратит слишком много денег в этой чужой стране. Да, мой старший говорит, что Шен транжирит деньги. И он погрузился в скорбное молчание. Тогда Юань решил его подбодрить. Зато он вернется уже следующим летом. И старик пробормотал в ответ, разглядывая изображение девицы под молодым бамбуком. «Да-да», — он говорил. Тут ему пришло что-то в голову, и он с большой гордостью произнес. «А слыхал ли ты, что мой младший сынок Мэн теперь офицер?» Юань с улыбкой кивнул, и старик гордо продолжал. «Да, он теперь большой начальник в армии, очень хорошо зарабатывает. Я рад, что в такие смутные времена у нас в семье есть настоящий воин. Мой сын Мэн — военачальник, подумай только. Он как-то приезжал в красивой военной форме. Такую, говорят, носят солдаты за рубежом, с пистолетом за поясом, а на сапогах шпоры. Я сам видел». Юань сохранял невозмутимость, но все же не смог сдержать улыбки при мысли о том, как за несколько лет Мэн из беглого революционера, судьбу которого отец оплакивал вслух, превратился в военачальника, гордость семьи. Пока они с дядей беседовали, тот словно испытывал неловкость перед Юанем. Сперва он то и дело отвешивал любезности и кланялся как чужому человеку, а не родному племяннику, затем начал возиться со стоявшим на подносе чайником, пока Юань не остановил его и долго искал на груди трубку, чтобы дать гостю покурить. Наконец до Юаня дошло, что он в самом деле принимает его за гостя. Беспокойно оглядев его, старик дрожащим голосом произнес. «Ты отчего-то похож на чужеземца. И одет, и ходишь, и говоришь, как настоящий чужеземец». Хотя Юань посмеялся над дядиными словами, они не слишком его обрадовали. На него нашло странное стеснение, и ответить он не смог. Очень скоро Юань понял, что ему нечего больше сказать дяде, хоть он и не видел его 6 лет и собрался уходить. На пороге дома он обернулся и хотел помахать на прощание, но дядя уже забыл о нем. Он задремал, жуя губами, потом челюсть у него отвисла, а глаза окончательно закрылись. На глазах у Юаня старик погрузился в глубокий сон и даже не замечал, как по его щекам и отвисшим губам ползает муха. Служанка так загляделась на чужеземца Юаня, что перестала обмахивать хозяина веером. Юань отправился на поиски тети, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение. В ожидании тети он сел в гостиной и начал осматриваться по сторонам. Сам того не замечая, он теперь все оценивал по тем меркам, к которым привык к чужой стране. Комната ему очень понравилась. Такой красоты и роскоши он еще нигде не встречал. На полу лежал большой ковер с богатым путанным узором из зверей и цветов, красных, желтых и голубых, а на стенах висели заграничные картины с изображениями солнечных гор и голубых вод, все в золоченых рамах. Окна были обрамлены тяжелыми портьерами красного бархата, и всюду стояли одинаковые красные кресла, очень глубокие, мягкие и удобные, и крошечные столики резного черного дерева, а на них плевательницы, и даже те были не простые, а изукрашенные голубыми птицами и золотыми цветами. На дальней стене гостиной между двумя окнами висели четыре свитка с временами года. Сливовые ветви с красными цветами символизировали весну, белые лилии — лето, золотые хризантемы — осень, а припорошенные снегом алые ягоды нандины — зиму. Юаню эта гостиная показалась самой роскошной и красивой комнатой из всех, что ему доводилось видеть. В ней было столько диковинок, что гость мог разглядывать их часами, ибо на каждом столике помещались маленькие резные статуэтки и игрушки серебра и слоновой кости. Здесь оказалось гораздо больше интересного, чем в той далекой потрепанной комнате, когда-то казавшейся Юаню теплой и гостеприимной. Он стал расхаживать туда-сюда в ожидании служанки, которая должна была пригласить его в комнату госпожи, и в эту минуту у ворот раздался визг тормозов, и в дом вошли двоюродный брат Юаня с женой. Оба производили впечатление несказанно богатых людей. Юань не припоминал, чтобы когда-нибудь встречал таких. Брат был теперь мужчиной средних лет, такой же толстый, как когда-то его отец, и даже толще, потому что заграничный костюм плотно облегал его формы. Над строгим черным пиджаком, обтянувшим громадные брюхо, сверкала круглая, обритая наголо и оттого похожая на спелую желтую дыню голова. Брат вошел, отирая с нее пот, и повернулся отдать шляпу служанке. В этот момент Юань увидел под его бритым затылком три огромных жировых валика. Зато жена брата была очень хорошо собой. Она родила уже пятерых детей, но никто об этом не догадался бы, поскольку сразу после родов она отдавала младенца какой-нибудь кормилице из бедных. Такой обычай бытовал у богатых светских горожанок, а грудь перевязывала, так что тело ее очень быстро обретало былую стройность. Юаню она показалась стройной, как девушка, и даже в 40 лет лицо ее было свежо и румяно, а волосы черные и блестящие, и красоту ее не омрачали ни годы, ни заботы. Даже жара, казалось, была ей нипочем. Она изящно приблизилась к Юаню и ласково поздоровалась с ним. Лишь по мимолетному недовольному взгляду, который она бросила на взмокшего от жары мужа толстяка, можно было догадаться о ее некогда сварливом нраве. С Юанем она вела себя учтиво, ибо перестала видеть в нем лишь неотесанного юнца из захолустья и очередного малолетнего племянника. Он вырос и побывал за рубежом, даже получил диплом заграничного университета, и ей стало небезразлично, что он о ней подумает. Все сели и стали ждать, пока слуги принесут чай. Юань решил скоротать время за беседой и спросил: «Чем теперь занимается мой старший двоюродный брат? Вижу, что состояние ваше изрядно увеличилось». Брат разразился очень довольным смехом и, теребя толстую золотую цепь на брюхе, ответил: «Я теперь вице-президент банка, Юань. Банки в этом заграничном городе позволяют очень хорошо заработать, потому что войны нас не касаются, и отделения банков открылись по всей стране. Раньше люди вкладывали серебро в землю. Помню, как наш дед не мог успокоиться, покуда не купит землю на все вырученные за урожай деньги. Но теперь на землю положиться нельзя. Есть даже такие деревни, где крестьяне-арендаторы восстали и отняли все земли у своих господ». «Разве их нельзя остановить?» — удивился Юань. «Переубивать их надо, вот что!» — резко вставила жена брата. Но брат лишь едва заметно пожал плечами. Ему мешал тесный заграничный костюм, всплеснул пухлыми руками и сказал: «А кто их остановит? Где теперь найти на них управу?» Юань робко пробормотал что-то о правительстве. «Правительство?» — воскликнул двоюродный брат. «Правительство. Сборище студентов, воров и солдатни — вот что мы теперь называем правительством. Кого они могут остановить? Нет, в наши времена каждый сам за себя, поэтому деньги текут в банки рекой. Здесь мы под надежной защитой заграничной армии и их законов. Да, благодаря друзьям и связям мне удалось отхватить очень неплохое местечко». «Благодаря моим друзьям», — быстро вставила его жена. «Если бы не я и не моя дружба с женой важного банкира, которого я упросила взять тебя». «Да-да», — поспешно оборвал ее муж. «Знаю, знаю». Тут он погрузился в тревожное молчание, словно не хотел обсуждать эту тему, словно ему пришлось заплатить за все, что у него теперь было, тайную и очень высокую цену. Тогда его жена изящно и церемонно повернулась к Юаню, ибо всем ее движениям и словам было присуще особое изящество, будто каждая из них она долго оттачивала перед зеркалом, и сказала: «Что ж, Юань, ты вернулся домой взрослым и ученым мужем». Когда Юань улыбнулся, скромничая и отрицая свою ученость, она издала короткий церемонный смешок, приложила губам шелковый платочек и сказала: «Ой, я уверена, ты теперь знаешь куда больше, чем говоришь. Ведь нельзя столько лет учиться и остаться таким же неучим». Йоан не нашелся с ответом и пришел в замешательство, потому что жена брата показалась ему ненастоящей и странной, и вся она словно была окружена колпаком из фальши, так что разглядеть ее настоящую не представлялось возможным. Тут, наконец, в дверях появилась служанка, а за ней старая госпожа, и Юань поднялся им навстречу. Старая госпожа, опираясь на руку служанки, вошла в свою гостиную с роскошным заграничным убранством. Худая и сохшая, она держалась очень прямо, волосы ее были еще черны, лицо покрывали глубокие морщины, но взгляд остался прежним, испытующим и укоризненным. На сына и невестку она не обратила никакого внимания, а поклон Юаня приняла и сразу села, крикнув служанке. «Подай плевательницу!» Когда служанка исполнила приказ, госпожа откашлялась и, чинно сплюнув, обратилась к Юаню. «Хвала богам! Здоровье меня не подводит. Вот только мучит иногда этот кашель с мокротой, особенно по утрам». Невестка посмотрела на нее с отвращением, а сын примирительно произнес. «У пожилых такое часто бывает, матушка». Госпожа словно и не услышала его. Она осмотрела Юаня с головы до ног и спросила. «Как поживает в далеких краях мой второй сын?» Услышав, что у него все хорошо, она с уверенностью заявила. «Как только вернется, я его сразу женю». Тут ее невестка засмеялась и, не подумав, сказала. «Не представляю, чтобы Шэн женился против своей воли, мама. У молодых так теперь не принято». Госпожа бросила на невесту многозначительный взгляд, мол, сколько раз я тебе ставила на место, все бестолку, не стану теперь и пытаться, и сказала Юаню. «Мой третий сын теперь офицер. Несомненно, ты об этом уже слышал. Да, Мэн командует множеством солдат новой армии». Юань уже не раз это слышал и вновь улыбнулся, вспомнив, как 6 лет назад госпожа осыпала Мэна бранью. Его двоюродный брат заметил эту улыбку, отставил чашку, из которой до этого громко прихлебывал чай, и сказал. «Это верно. Непобедимая армия моего брата пришла с юга и захватила страну. Теперь он занимает очень высокий пост в новой столице, под его командой служит множество солдат, и до нас то и дело доходит история его храбрости и беспощадности. Он может приезжать и уезжать, когда ему вздумается, потому что старых правителей города давно разогнали, и те попрятались по разным странам. Мэну здесь ничего не грозит, но он всегда занят и не может выкроить для нас ни дня». Тут вмешалась старая госпожа, не желавшая слушать чужую болтовню. Она откашлялась, громко сплюнула и спросила. «Какую должность ты теперь займешь, побывав за рубежом, Юань? Думаю, очень высокую и хорошо оплачиваемую». На это Юань ответил скромно. «Первым делом, как вы знаете, я должен присутствовать на свадьбе Айлан, которая состоится через 3 дня, а потом навестить отца. Вот тогда я и посмотрю, какие передо мной открываются пути». «Ох уж мне это Айлан!» — вдруг воскликнула старуха, услышав знакомое имя. «Я никогда не позволила бы своей дочери выйти за такого человека. Сперва отправила бы ее в монастырь». «Айлан в монастырь?» — охнула ее невестка и фальшиво язвительно засмеялась. «Будь она моей дочерью, да», — твердо ответила старая госпожа, уставившись на невестку, а потом вдруг поперхнулась и кашляла до тех пор, покуда слуга не растер ей плечи и не похлопал ее по спине, чтобы она снова могла дышать. Наконец Юань ушел и направился домой, решив в этот солнечный день пройтись пешком. По дороге он думал о том, что эти старики вот-вот помрут. «Да все старики одной ногой стоят в могиле», — радостно подумал Юань, — «зато он молод и впереди вся жизнь». В тот сияющий летний день ему казалось, что город населен одной лишь молодежью, смеющимися девушками в пестрых платьях нового заграничного фасона, с короткими рукавами и их молодыми спутниками, тоже веселыми и свободными. Все жители города были молоды, свободны и богаты, и Юань чувствовал себя таким же молодым и богатым, таким же везунчиком. Впрочем, вскоре все занялись подготовкой к свадьбе Айлан, и ни о чем другом никто думать уже не мог. Ибо Айлан и ее избранник пользовались известностью среди богатой городской молодежи, причем их хорошо знали не только соотечественники, но и иностранцы. На саму церемонию было приглашено более 1000 гостей и почти столько же на пир после церемонии. Юаню не удавалось остаться с Айлан наедине. Только в первый день после его приезда они провели вместе 1 час, но и за тот час не успели поговорить по душам. Прежняя озорная и смешливая Айлан исчезла, и Юань никак не мог разглядеть за внешним лоском и отточенными манерами ее подлинные чувства. Войт Айлан спросила его. «Ты рад, что вернулся домой, Юань?» И, казалось, обратила на него прежний искренний взгляд. Однако стоило ему ответить, как взгляд ее стал рассеянным, словно Айлан не слушала его и думала о чем-то своем, и прекрасные глаза ее лучились жидким темным светом. Весь тот час Юань гадал, как подобраться к сестре, и лишь время от времени выпаливал не в попад. «Ты так изменилась, и будто сама не рада свадьбе. Ты вообще хочешь замуж?» Айлан была недосягаема. Она широко распахивала красивые глаза и прохладным серебристым голосом спрашивала. «Разве я подурнела, Юань? Стала бледной безобразной старухой?» Тогда Юань поспешно отвечал. «Нет-нет, наоборот, ты похорошела, но...» И она перевивала его, спрашивая с насмешкой и почти как в юности. «Ты верно ждешь, что я наберусь храбрости и отвечу, что хочу выйти замуж за этого человека и выйду только за него? Разве я когда-нибудь делала то, чего не хочу, брат? Разве не была я всегда своевольной и непослушной девицей? По крайней мере, от тети я это слышала постоянно, а мама просто слишком добра для таких слов, но я знаю, что она тоже так думает». Однако, сколько бы Айлан ни насмешничала, ни прищуривалась, ни поводила хорошенькими бровками, Юань видел, что глаза ее пусты, и решил больше не допытываться. Больше поговорить с ней наедине ему не удалось, поскольку каждый вечер она выходила из дома в новом платье, в шелках всех цветов радуги, и хотя Юаня, как дорогого гостя, всегда приглашали пойти с ней, он видел ее лишь издали, как прекрасное сияющее видение, непостижимое и недосягаемое, целиком погруженное в самое себя. Айлан смотрела на всех, как во сне, стала молчаливее, чем прежде, смех сменила на рассеянную улыбку, искристый взгляд ее стал приглушенно рассеянным, а все тело будто округлилось и смягчилось. Ее движения, прежде бойкие, резкие, веселые, стали медленными и исполненными прохладной грацией. Она избавилась от очарования веселой юности и обрела новое, тихое и безмолвное. Днем она без сил спала. Юань с матерью и Мэйлин завтракали и обедали одни, стараясь не шуметь, и в доме стояла полная тишина. Вечером Айлан спускалась к своему возлюбленному, и они вдвоем отправлялись в гости к очередным друзьям. Если она и поднималась раньше, то лишь для примерки платьев из шелка и атласа, которые ей приносили портные, и в их числе было свадебное, светло-персиковое, атласное, с длинной серебристой фатой заграничного фасона. Юань обратил внимание, как молчаливо и угрюмо была мачеха в эти предсвадебные дни. Она почти ни с кем не разговаривала, кроме Мэйлин, на которую полагалась во многих вопросах. Она говорила: «Ты отнесла бульон, Айлан?» Или «Когда Айлан ночью вернется, ей надо дать бульон или то растворимое заграничное молоко, которое она любит. Что-то на сегодня бледновато». Или «Айлан хочет, чтобы фата держалась на двух жемчужинах. Пусть ювелир пришлет нам образцы того, что у него есть». Ее голова полнилась множеством мелких забот о дочери. Юань понимал, что это естественно для матери, и радовался, что у нее есть такая расторопная молодая помощница. Однажды госпожа куда-то ушла, и они с Мэйлин вдвоем дожидались обеда в столовой. Юань, понимая, что должен что-то сказать, обратился к ней с такими словами: «Вы очень помогаете моей матери». Девушка подняла на него честный взгляд. «Она спасла меня, когда я была еще младенцем». Юань ответил: «Да, я знаю». Он очень удивился, что в ее глазах нет ни тени стыдливости, какую могла бы испытывать на ее месте девушка, знавшая, что ее подобрали в детстве на улице и никогда не видевшая своих родителей. Тогда Юань, увидев, какие чувства она испытывает к его мачехе, принял ее за члена семьи и сказал: «Мне горько видеть, что она не рада предстоящей свадьбе, Айлан. Обычно матери радуются, выдавая дочерей замуж». На это Мэйлин ничего не ответила. Она отвернулась. В этот миг слуга внес в столовую мясные кушанья, и она стала помогать ему расставлять их на столе. Юань наблюдал за ней. Мэйлин все делала спокойно и без замешательства, не чураясь труда. Он наблюдал очень внимательно, не отдавая себе в том отчета, и дивился легкости, силе и гибкости ее тела, скорости крепких рук, выверенности движений. И еще ему невольно вспомнилось, что если госпожа спрашивала ее, сделано ли то или иное дело, Мэйлин еще ни разу не ответила отрицательно. Время до свадьбы Айлан пролетело незаметно. Праздник обещал быть великолепным и проходил в самой большой и роскошной гостинице города, куда гостям надлежало прибыть за час до полудня. Поскольку отца Айлан не было, старый дядя не мог отстоять долгую церемонию, его место занял старший двоюродный брат, а рядом с невесткой стояла, не отлучаясь ни на секунду, ее мать. Молодые сочетались браком по новому обычаю, совсем не похожему на простые брачные церемонии деда Ван Луна и торжественные свадебные обряды его сыновей, проводимые по заведенному издревле обычаю. Теперь горожане могли женить своих сыновей и дочерей множеством разных способов, как старых, так и новых, но Айлан и ее возлюбленные, конечно, настояли на самом современном. Поэтому всюду звучала заграничная живая музыка, стояли цветы, и на одно это ушли сотни и сотни серебряных монет. Гости приходили в самых разных заграничных нарядах, поскольку Айлан и жених считали иностранцев своими друзьями. Все они собрались в просторном зале гостиницы. Улицы снаружи были забиты автомобилями, зеваками и попрошайками, которые норовили пролезть в гостиницы и выклинчить у гостей пару монет, а то и обчистить чьи-нибудь карманы, хотя всюду стояли охранники, нанятые, чтобы никого не подпускать к дверям и гостям. Сквозь эту толчью ехали Юань, Айлан и ее мать. Водитель без конца гудел в клаксон, чтобы ни на кого не наехать. Как только охранники увидели машину с невестой, они тут же ринулись навстречу с криками «Разойдись, дорогу!». Айлан сидела в гордом молчании, чуть склонив голову под фатой, закрепленной на голове двумя жемчужинами и тонким обручем, усыпанным благоухающими оранжевыми цветочками. В руках она держала большой пучок белых лилий и мелких белых роз, очень душистых. Свет еще не видел столь прекрасного создания. Даже Юань охватил трепет при виде такой красоты. На губах невесты замерла, не в силах вырваться на волю, легкая прохладная улыбка, а под слегка опущенными веками сверкали черным и белым глаза, ибо Айлан все знала о своей красоте, и каждое свое достоинство, каждую мелочь она умело подчеркнула и довела до абсолютного совершенства. Толпа мгновенно стихла перед Айлан, и когда-то вышла из автомобиля, тысячи глаз жадно вцепились в нее и упивались ее красотой, сперва молча, затем под непрестанное бормотание. «Ах, как хороша! Что за диво! Никогда не видел такой невесты!» И, разумеется, Айлан все прекрасно слышала, но виду не подавала. Когда она по торжественную музыку вошла в зал, все толпившиеся там гости тоже посмотрели на нее и обмерли от восхищения. Юань прошел первым, стал рядом с женихом и смотрел, как она медленно шествует по проходу, а два ребенка в белых одеждах рассыпают перед ней лепестки роз. Потом ее окружили девушки в разноцветных шелках, и Юань не мог не восхититься вместе со всеми удивительной красотой невесты. Но даже тогда, даже в тот миг, Юань, сам того не замечая, постоянно обращал внимание на Мэйлин, всюду сопровождавшую невесту. Да, когда свадьба закончилась, когда клятвы были прочитаны, и молодые поклонились своим родным и всем гостям, которым полагались поклоны, когда отгремел пир и веселье, а новобрачные уехали в свадебное путешествие, Юань вернулся домой, лег в постель и с удивлением поймал себя на том, что вспоминает Мэйлин. Как та шагала по проходу перед Айлан и ничуть не терялась на фоне ослепительной красоты невесты. Юань прекрасно запомнил ее платье. Светлое, яблочно-зеленое, с очень короткими рукавами и высоким воротничком. Цвет материи подчеркивал точенную бледность решительного лица Мэйлин, разительно не похожего на лицо Айлан и потому приметного. Ее лицо отличали ни яркость, ни изменчивость, ни искристость глаз или улыбки. Нет, благородство его происходило от безупречно высоких скул, одетых упругой чистой кожей. Благодаря такой основе, подумалось Юаню, черты ее не утратят с годами своей силы и чистоты. Сейчас Мэйлин выглядела старше своего возраста, но со временем прямой нос, высокие скулы и подбородок, резко очерченные губы и прямые аккуратно приглаженные черные волосы, наоборот, вернут ей молодость. Годы не смогут взять над ней верх. Хотя сейчас она, быть может, излишне серьезна, в зрелости она будет молода. Юаню запала в душу ее серьезность. Из всех гостей на свадьбе только Мэйлин и госпожа были серьезны. Да, даже на Перу, когда вина всех сортов лились рекой, а гости за столами сыпали остротами, каких сами от себя не ожидали, когда звенели бокалы, и жених с невестой заливались смехом, пробираясь через толпу гостей, даже тогда от внимания Юаня не ускользнула хмурость матери и Мэйлин. Они приглушенно переговаривались, то и дело отдавали распоряжение слугам, совещались о чем-то с хозяином гостиницы, и Юань, решив, что дело в множестве хлопот и усталости, не придал этому значения и с интересом разглядывал великолепный зал. Однако вечером, когда праздник закончился и в доме вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь шагами слуг, приводивших все в порядок, госпожа сидела в своем кресле в таком угрюмом молчании, что Юаню захотелось как-нибудь поднять ей настроение, и он ласково произнес: «Айлан сегодня была так хороша. Никогда не видел ее такой красивой, прекраснейшей из женщин». «Да, она была прекрасна», — бесстрастно ответила госпожа. «Последние 3 года она слывет первой красавицей среди богатой молодежи этого города. Айлан теперь знаменитость». Помолчав немного, она сокрушенно добавила: Да, и меня это печалит. Красота стала тяжелым бременем и проклятием для меня и моей бедной дочери. Ей ничего не приходилось делать. Не нужно было работать головой или руками, трудиться. Стоит людям взглянуть на нее, как она тотчас получает все похвалы и блага, которые иным даются тяжелым трудом. Испытание подобной красотой может выдержать лишь очень сильный духом человек, а у моей Элан нет такого духа. Тут Мэйлин оторвалась от шитья и тихо умоляюще воскликнула: «Мама!» Однако госпожа продолжала, словно не в силах больше выносить горечь и скорбь. «Я лишь говорю правду, дитя. С ее красотой я сражалась всю жизнь, но проиграла. Юань, ты сын мой, тебе я могу излить душу. Ты гадаешь, почему я разрешила Айлан выйти за этого человека, ведь у меня нет к нему ни любви, ни доверия. Но мне пришлось. Потому что Айлан ждет от него ребенка». Так просто дались ей эти ужасные слова, что у Юаня сердце замерло в груди. Он был еще молод, и его глубоко потряс ужас того, что его собственная сестра... Он стыдливо покосился на Мэйлин. Та сидела, склонив голову над отрезом материи, который держала в руках, и молчала. Ее лицо не изменилось, лишь стало еще серьезнее и неподвижнее. Однако госпожа заметила взгляд Юаня и поняла его. Она сказала: «Не волнуйся, Мэйлин все знает. Если бы не она, я не вынесла бы своей жизни. Именно она помогала мне придумать и спланировать все, что нужно было сделать. У меня ведь никого нет, Юань. Она стала настоящей сестрой моей бедной красивой дурочки, и та тоже во всем полагается на нее. Мэйлин не позволила мне послать за тобой. Как-то раз я подумала, что мне не обойтись без помощи сына, ибо я ничего не смыслю в новых порядках и в том, как надо устраивать развод. Я даже твоему старшему двоюродному брату не призналась, так мне было стыдно. Но Мэйлин сказала, что надо дать тебе доучиться за границей». Юань по-прежнему не мог вымолвить ни слова. Кровь прилила к его щекам, и он сидел молча, пристыженный, растерянный и рассерженный. Госпожа, прекрасно понимая его чувства, печально улыбнулась и сказала: «Я не посмела сообщить твоему отцу, Юань, который только и умеет что убивать. Да и будь он другим человеком, я все равно не осмелилась бы ему рассказать. Я столько заботилась об Айлан, перевезла ее сюда, дала образование, воспитывала в свободе, и вот к чему это привело. Неужели таковы новые времена? В моей юности за подобный грех карали смертью, причем обоих, а им никакой кары не будет. Они вернутся и будут жить припеваючи. Элан родит раньше положенного срока, но никто не осудит ее вслух и прилюдно, разве что за глаза, ибо теперь дети часто рождаются раньше срока. Такие настали времена». Госпожа невесело улыбнулась, и в ее глазах стояли слезы. Тогда Мэйлин сложила отрез шелка, который шила, воткнула в него иголку и принялась увещевать госпожу: «Матушка, вы так устали и сами не понимаете, что говорите. Вы все сделали для своей дочери, и ей это хорошо известно, как и всем нам. Идемте отдыхать, я принесу вам бульон». Госпожа послушалась, словно это было для нее в порядке вещей, встала и вышла из комнаты с благодарностью, опираясь на руку Мэйлин. Юань провожал их взглядом, по-прежнему не в силах проронить ни слова, так он был потрясен услышанным. Что же натворила Айлан, его собственная сестра? Так-то она распорядилась своей свободой. Через сестру в его жизнь вновь ворвалось жаркое безумие, от которого он дважды чудом спасался. Юань медленно пошел к себе, растревоженный и вновь обуреваемый противоречивыми чувствами. Казалось, ничто и никогда не давалось ему ясно и просто ни любовь, ни страдания, ибо теперь ему было наполовину стыдно за безрассудство Айлан, и он считал, что подобное не могло случиться с его сестрой, которой он хотел лишь гордиться, и в то же время Юаня странно влекло к этому сладкому безумию и хотелось познать его самому. Такой душевный разлад был ему вновь, но в родной стране он столкнулся с ним впервые.